Проблема автора. Совет. Упорядочить идеи в план. Создавать фильмы рискованно, поскольку они требуют огромных затрат на производство. Если вложены большие средства, опасаться неудачи вполне естественно. Для минимизации потерь прикладываются огромные усилия. Комиксы имеют более низкие затраты на производство по сравнению с другим контентом поп-культуры. Его также часто называют контентом с низким уровнем риска. Однако в мире вебтунов, где конкуренция обостряется, мы не можем сказать, что бояться неудачи не стоит. Планирование — процесс уменьшения затрат и контроля факторов отказов. Это очень важно при создании вебтунов. Организуйте идеи в своей голове в план. Таким образом, вы сможете осознать, что вам уже известно, а что нет, и чего вам не хватает.